Такие жертвы происходят как эпитимии, добровольно на себя почему-либо наложенные и непременно из денег, собственным трудом добытых. Старец послал Порфирия еще с вечера к одной недавно еще погоревшей нашей мещанке, вдове с детьми, пошедшей после пожара нищенствовать. Порфирий поспешил донести, что дело уже сделано и что подал, как приказано ему было, от неизвестной благотворительницы. «Встань, милый», — продолжал старец Алёше, — «дай посмотрю на тебя. Был ли у своих и видел ли брата?» Алёше странно показалось, что он спрашивает так твердо и точно об одном только из братьев. Но о котором же? Значит, для этого-то брата, может быть, и отсылал его от себя и вчера, и сегодня. «Одного из братьев видел», — ответил Алёша. «Я про того вчерашнего, старшего, которому я до земли поклонился. Того я вчера лишь видел, а сегодня никак не мог найти», — сказал Алёша. «Поспеши найти. Завтра опять ступай и поспеши. Все оставь и поспеши. Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить. Я вчера великому будущему страданию его поклонился». Он вдруг умолк и как бы задумался. Слова были странные. Отец Иосиф, свидетель вчерашнего земного поклона старца, переглянулся с отцом Паисием. Алёша не вытерпел. «Отец и учитель», — проговорил он в чрезвычайном волнении, — «слишком неясны слова ваши. Какое это страдание ожидает его?» «Не любопытствуй. Показалось мне вчера нечто страшное, словно всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у него один взгляд, так что ужаснулся я в сердце моем мгновенно тому, что уготовляет этот человек для себя. Раз или два в жизни видел я у некоторых такое же выражение лица, как бы изображавшее всю судьбу тех людей, и судьба их, увы, сбылась. Послал я тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему. Но все от Господа и все судьбы наши. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Запомни сие, а тебя, Алексей, много раз благословлял я мысленно в жизни моей за лик твой. Узнай сие», — проговорил старец с тихой улыбкой. «Мыслю о тебе так. Изыдешь из стен сих, а в миру прибудешь, как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь, что важнее всего». «Ну вот ты каков! Отцы и учители мои!» Умиленно улыбаясь, обратился он к гостям своим. «Никогда до сего дня не говорил я даже и ему, за что был столь милым душе моей лик сего юноши. Теперь лишь скажу, был мне лик его как бы напоминанием и пророчеством».